Глава 19. Как интересно! Я сообразила то, о чем не задумывалась раньше. Обычные иллюзии не видны магическим зрением. У фантомов нет аур, то есть мы с Асом можем создать точные копии себя, и те даже откликнутся на линейке в нужный момент. Да, здесь! Но лорд Ярби раскусит нас, просто прищурив глаза. Над задачкой я мозговала полдня, пока меня не озарило на уроке истории. От радости я подскочила на стуле, чуть не свалив локтем на пол фолиант, раскрытый на перечислении статей первых торговых соглашений с подгорным народом. Леди Изольд уставилась на меня. «Тим, чем тебя так поразил дележ совместно добытой руды? Ты считаешь его несправедливым?» «Ой, какой руды! Я все прослушала!» «Медной! Половина владельцу земли!» Остальное делится, как обычно, в совместном предприятии, между пайщиками, пропорционально вложенным в добычу средством. Зыркнул на меня Ас. «Нет, леди Радагайст Йольдоттир, деление 50 на 50 кажется справедливым», — подняла я глаза на Валькирию. «Ну ладно, тогда рассказываю дальше. Для рудников самородного серебра, металла намного более редкого и дорогого, принципы дележа другие». «Тим, ты что дергаешься? Смотри, у фантомов нет аур, да? Лорд Ярби нас раскусит на раз. А я сообразила, откуда их взять». «Откуда?» Глаза Аса заблестели. «Мы так мучились, осваивая невидимость, потому что Шон сразу впихнул мне в голову заклинание, скрывающее и в визуальном спектре, и ауру, да? Вот если вычленить то, что относится к ауре, посмотреть, как оно работает, и сделать все наоборот». Не прятать уже существующую ауру, а нарисовать ее там, где нет ничего. То есть на фантоме, понимаешь? Понимаю. Обратная задача. Это ключ. Лорд Аскани, над чем вы так напряженно размышляете? Считаю в уме, рентабельно ли местному банку, берущему кредит у имперского, при ставке рефинансирования 5,5 годовых, вкладывать деньги в железные рудники? Теперь задумалась Валькирия. За нашими спинами кто-то хихикнул. Вечером я, закутавшись от ледяного ветра в драконий щит, сидела на утесе. Ломала голову над созданием аур у фантомов, смотрела на еще не скованное льдом море. И по-прежнему так и чесалась сделать глупость. Просто грызла, свербила, не давая заниматься ничем другим. Ну, понимаю, что дура. Но если не сделаю, буду вечно мучиться. Проверила контрольную сеть. Вокруг никого. Шагнула вниз с края обрыва и через несколько секунд оказалась в своей пещерке. За последний месяц я ее обустроила. Выгрызла магией, превратив камень в песок, дополнительное пространство. Сделала полки-ниши в стенах, выровняла пол, аккуратно нарастила козырек над щелью и уступ снизу. Теперь найти пещеру можно было только случайно, взлетев к самому входу. Во время работ на стене обнаружилась намалеванная углем страшная рогатая рожа с подписью «Матильда». Похоже, не я первая нашла эту тараканью щель. Увы, образчик этнического искусства прежних обитателей Нарвала сохранить не удалось. Устроившись в углу, зажгла в нише маленький желтый светлячок. Места на двоих тут хватит? Ну, почему я боюсь? Это же всего лишь фантом! Сосредоточилась, и рядом... Почти касаясь меня, возник сидящий на корточках, свесивший между колен расслабленные кисти с длинными белыми пальцами, Шон сглотнула. «Ну вот что творю? Он же не кукла. И показывал это заклинание не затем. Но так хочется!» Протянула руку, дотронулась до края черного рукава. «Вот это да! На ощупь настоящая ткань!» Выходила на обычную иллюзию, маг навертел еще массу всего, что превращало мираж, морг в качественную копию оригинала. А я просто запомнила и сейчас повторила целиком то, что делал он. А может, у его фантома уже и аура есть? Нет? Жаль. Вычленить нужную часть из заклинания казалось легче, чем решать обратную задачу с невидимостью. Но за то безобразие, которым я тут занималась, никто и не засечет магическим зрением. По моему желанию фантом повернул голову, а я стала его разглядывать. На оригинал ты так не попялишься. Щеки у Аса были гладкими, как мои, а вот у Шона заметно сбритые волоски. Интересно, почему мужчины предпочитают ежедневно мучиться с бритьем, а не вывести бороду раз и навсегда? Вот Рос же наверняка бы мог. Так нет, все лето я наблюдала, как каждое утро Тихо, бормоча под нос то, что сказать вслух неприлично, наш директор страдает над тазиком с водой и мыльной пеной. Захотелось потрогать, но было поздно. Словно собиралась сунуться туда, куда никто не звал, зайти в чужой, пусть и пустой дом. Опустила глаза на его руки. Да, и там, ближе к костным запястьям, начинались темные волоски. Сами запястья красивые, тонкие, худощавые, и пальцы длинные, нервные, с чистыми продолговатыми ногтями. Руки не крестьянина, мага. Подвинулась чуть ближе, набираясь смелости, и волшебство рассеялось. У фантома не было запаха Шона, уже привычной смеси летнего дождя с химическими реактивами. Вздохнула. Ну, конечно же, это всего лишь кукла. Мне-то нужен человек, его голос, его взгляд. Поговорить, улыбнуться, просто почувствовать себя защищенной. Пусть хоть кузнечиком, хоть косиношкой, хоть таракашкой зовет. Все равно с ним рядом хорошо. А это только душу травить. Вздохнув, отпустила морг. И тут же начала создавать новый. На ум пришла дурная-придурная идея, соблазну которой невозможно было противиться. Создать вместо стесанного с куском стены портрета леди Матильды ее фантом и посадить в красный угол. Если бы еще можно было сделать так, чтобы он не исчезал, вот тогда бы я точно всю ерунду забросила. Придешь, глянешь в суровое лицо гордой тщери горного народа и как начнешь работать и заниматься. А если кто случайно обнаружит мое убежище, заглянет и найдет тут Матильду, представив картину, гнусно захихикала. Еще через 10 минут я поняла, что главное, чтоб сюда не заглянула сама Матильда, а то хватать мне тройки по рунам 2 года подряд. Результат был таков, что пробивала не на хохот, а просто-таки на лошадиное ржанье. «Тим, что с тобой?» — принеслась мысль Аса. «Делаю фантом леди Матильды», — доложилась я. «Зачем?» — обалдел Аскани. «Пещеру охранять». «От кого?» «От Сианурга», — подумав, сообщила я. «Хочу это видеть». «Ну-ну!» Ас тоже уже летал. Не так, как я, потому что сам был на 1,5 головы выше и на пуд тяжелее, но неплохо. Я приготовилась к встрече, как могла, развесив зеленые и синеватые светлячки, подсвечивающие результат моего труда с самых выгодных ракурсов, оттеняя нос и бюст. И была вознаграждена. Влетевший Аска не вытаращил глаза, выдал эмоциональное краш-фэк, попятился и чуть не выпал наружу. «Ну ты меня и напугала! Зачем тебе такой ужас?» «Стимулирует», — отозвалась я. «Взглянешь, и сразу просто тянет заниматься». «Тянет смыться», — хихикнул Ас, огляделся. «Как у тебя тут симпатично стало и просторно, и море слышно», — улыбнулся. «Скоро замерзнет, но твоя Матильда — это что-то с чем-то», — и засмеялся. «Что?» «Прикинь, на уроке по рунам на пустом месте, за задней партой, перед тем, как войдет леди Гиттершбакфш, посадить дубль. Она входит и видит». Представив дальнейшее развитие событий, мы с Асом повисли друг на друге, истерически хихикая. Внезапно Ас насторожился. «Видишь?» «Вижу что?» «Ой, странно-то как. На дворе уже ночь, рыбаки в это время не плавают, да и сезон тоже к концу подошел. Море сейчас неспокойное, штормовое. Скорее на риф напоришься, чем камбулу подцепишь. Но в моей контрольной сети меньше, чем в лиге от берега, ярко светились 2 судна. Человек по 20 на каждом. И держали курс они в нашу сторону. 2 корабля плывут сюда. Ас, это рыбаки?» «Не знаю». Аска не казался встревоженным. «Ты что?» «Память предков, наверное», — подумалось нехорошее. «Но кто станет нападать на школу магов?» — передернул плечами. «Знаешь, давай все же выберемся отсюда и позовем Росса. Чем тролль не шутит? Ведь кроме нас драконов с контрольной сетью тут нет». «Нет, я тоже напряглась. Но вокруг школы и по морю охранный барьер. Он чужих не пропустит!» — оглянулась. Бросать Матильду было жалко, но Ас прав, у меня тоже возникло неприятное предчувствие. Сжала ладонь друга. «Полетели?» «Когда могли, мы всегда пользовались драконьей магией. Качали резерв». Хихикнула. «Теперь я могу уже вымыть пол не одной, а 3 кошками. Меня хватит!» Оказавшись на утесе, потянулась мыслями к Росу и не почувствовала ничего, никакого отклика. «Атин?» Тоже глухо. Вот это было уже не смешно, а страшно!» Повернулась к стоящему рядом Асу. Тот с бледным, напряженным лицом смотрел в сторону дома, в котором теплым желтым светом горели окна нашего флигеля и верхний этаж главного корпуса. Рос не отзывается. «У меня тоже. Бежим к нему!» И рванул меня за руку. «Нет, ну, после кросса с Сианургом и Брэдли я сама летала не хуже волны. Но сейчас Ас мчался, как олень от пожара. Я спотыкаюсь за ним, но спешила изо всех сил, потому что мысли, крутившиеся в голове, пугали до смерти. Вдруг с Тинеросом что-то случилось? Или же Лучшина тоже страшно и странно перестала действовать магия? Потому нас и не услышали. Но пришло озарение. Тогда защитный барьер вокруг школы тоже не работает?» Ас, поймавший мою мысль, оглянулся и согласно мотнул головой. «Ох!» На верхний этаж мы взлетели, запыхавшись, как Рин после третьей попытки влезть по канату на физкультуре. Комната Росса была ближе, кинулись туда. Судя по сети, директор был там. Ас даже не стал стучать. Долбанулся в дверь со всего маху так, что та распахнулась настежь. Сидевший в кресле лорд Ярби вскочил, опираясь рукой о высокую спинку. Раскрытая книга упала с колен. «Что случилось?» «Ментальная магия не действует. Вы нас не слышите. А к берегу идут два корабля с людьми», пробиваясь сквозь одышку, выдохнул я. «Не понял. Давайте по порядку». Тим работала в пещере. Прилетел я. Мы увидели в контрольной сети плывущие к берегу корабли. Взлетели на утес, хотели сообщить вам, но не вышло. «Побежали сюда быстро, как смогли», доложил Ас. «Молодцы!» Брови Роса нахмурились. «Да, человеческая магия не работает. Я просто не вижу потоков. Тим, Ас». «Не вижу», — отозвалась я. «Это нападение? Из-за нас?» — озвучил Ас мои страхи. «Пока не знаю», — отозвался Рос. «Держитесь рядом. Предупредим учителей. Потом бежим в общежитие. Пусть студенты уходят в город». Шагнул к комоду. Достал из длинного ящика меч. Оглянулся ко мне. «Тим, можешь позвать герцога Дейла?» «Ой, я и не подумала о Шоне. Сейчас. Сжала в кулаке черный камень, потянулась. Ничего, пусто. Отклика нет. Еще раз. Опять не чувствую!» Помотала головой. «Нет? А посмотреть в контрольной сети, где корабли, сумеешь? Увидишь отсюда?» Кивнула. Сосредоточилась и выдохнула. «Почти у берега. Они прошли защитный барьер!» «Да, дела. Ладно, не отставайте». Рос размашистым шагом вылетел в коридор и гаркнул на весь этаж. «Тревога!» «А как можно блокировать магию?» — тихо поинтересовалась я. «Понятия не имею», — пожал плечами Ас. «Отсюда до утеса почти треть лиги. Я и не слышал о том, чтобы можно было перекрыть потоки магии на такой огромной площади. И ведь наверняка это не все!» Рос прервался, переведя взгляд на выскочившего в коридор Сианурга. «Ну, кто бы сомневался, что по тревоге наш куратор поднимется первым!» «Бррр, жуть! Сам в чем-то черном в обтяжку. Лысина блестит. На месте врагов я бы глянула один раз и быстро убежала!» Рос кивнул физкультурнику и рявкнул еще раз. «Тревога!» Через секунду появился приглаживающий волосы пятерню Лин. «Ух ты! Не в мантии, как обычно, а в темно-синих, глубокого оттенка штанах и тунике. На ногах невысокие мягкие сапоги, совсем не похожие на обычного себя. А что, ему идет?» «Что случилось?» «К нам два корабля незваных гостей. Магия не работает. Дерек, быстрее в общежитие. Поднимай и выводи детей. Начни с девочек. Они дольше собираются. И уходите в город!» «Да, ты не можешь позвать через амулет Дейла? Он у тебя не драконий? Нет?» «Нет. Сейчас меч и арбалет возьму». Лорд Лин на несколько секунд исчез за дверью. «Что мне делать? Сианург, пока я смотрела на математика, уже успел разжиться парой кинжалов и огромной секирой. Сейчас скажу. Тим, где они?» Я сосредоточилась. «Примерно там же, немного ближе к заливу». «Ясно. Со стороны скал не причалишь. Буруны, рифы. Им надо войти в залив». «Хорошо, немного времени есть», — кивнул Рос. И обернулся к Сианургу. «Уайр, беги, буди прислугу, но смотри за спину». «У Сианурга есть имя Уайр? Или это, наоборот, фамилия?» Син и леди Изолт выскочили в коридор одновременно, причем обе уже при оружии. У Валькирии пояс с кинжалами, арбалет за плечами и меч на бедре, а сестра заткнула два длинных кинжала за пояс. К груди она прижимала мою ступку. За плечом болтался мешок с чем-то угловатым. Книга, поняла я. «Тим, лошади!» «Да, если это налет. Бросать волну и прибой в конюшне нельзя. Угонят или убьют. Надо их выпустить. Прибой знает, что делать». «Ну да, вороной у нас повышенной самостоятельности. И без хозяина неплохо о себе позаботиться». «Лорд Ярби, мне надо несколько минут до конюшни и обратно», — доложилась я. И повернулась к другу. «Ас, а Брэдли? Давай ты к нему и за оружием, а я выпущу лошадей. Встретимся в вестибюле». «Да, Заку скажи, пусть сам Бри вытащит, а то она копаться будет!» Не дожидаясь ответа, рванула к лестнице. До конюшни бежать минут 5. Должна обернуться быстро. Еще успела услышать за спиной голос Валькирии. «Леди Матильда, какие контрольные! Немедленно выходите!» Но почему Рост сказал Сианургу оглядываться за спину? Странно. Скатившись по лестнице, как горох, кинулась через вестибюль к выходу. Ох, темно, да еще и метель началась. Ничего не видать. Ну и хорошо. Кони сбегут, не найдешь и не поймаешь. До конюшни я добралась, ориентируясь по контрольной сети. С трудом распахнула ворота, впустив в теплую темноту стужу, снег и ветер. И помчалась вдоль денников, отпирая засовы. Оля привычно заржала. «Прости, хорошая, сейчас не до нежностей». Распахнула дверь ее денника, кинулась дальше к прибою. «Слушай, уходите и прячьтесь в парке. Сможешь увести остальных?» «Это срочно!» — прибой всхрапнул. Я хлопнула его по крупу, выгоняя из денника. «Пусть переночуют на улице. Если идет снег, большого мороза не будет». Оля пошла за прибоем сама. Морковка ленилась, но я ее выпихнула. А вот коз пришлось выгонять метлой. При этом и Белочка, и Снежинка просто-таки рвались обратно. Выдворив, наконец, всех на улицу, с трудом затворила ворота. «А то ведь назад пойдут!» Шлепнула прибоя по боку. «Беги!» Тот мотнул головой и потрусил к деревьям, за два шага растаяв в метели. Остальные потянулись следом. Вытерла со лба пот. «Холодина, а я как мышь под метлой!» «Может, зря мы так засуетились?» Повернувшись, потрусила к корпусу. Хорошо, что я держала контрольную сеть, чтобы не заблудиться во вьюге. И то чуть не налетела на двух мужиков, гортанно переговаривающихся на непонятном языке. Викингевский, что ли? Ох. Первым чувством был ужас, страх, замораживающий, леденящий, от которого трясешься до поджилок и теряешь способность соображать. Еле успел юркнуть за ствол толстого дерева. Они протрусили мимо, уверенно, словно видели и знали, куда бегут. «Ас, в парке чужие!» — передала картину двух промелькнувших мимо в метели гигантов, перекидывающихся непонятными словами. «Тим, беги в корпус, плохие новости! Мы не только без магии, школа заперта чужим щитом! Лорд Лин не смог пробиться за ворота! Рос всех собирает в музей, там окна узкие, стены как в крепости, и гореть, кроме чучел, нечему!» «Ох, их как минимум полсотни! Нас...» Четверо взрослых мужчин, три женщины и несколько десятков неумеющих сражаться подростков, из которых треть — девчонки. Безнадежно. И стало вдруг понятно, почему Рос предупредился Анурга об ударе в спину. Потоки магии были отсечены до того, как приплыли корабли. Значит, кто-то в школе помог захватчикам. Среди нас есть предатель. Или предатели. «Что я могу сделать? Ведь почти ничего. Я рядом с этими здоровяками, как котенок рядом с дворовыми псами. А что тут вообще можно сделать? Только позвать на помощь. А как, если амулет не работает и наружу выйти нельзя? Тогда, наверное, остается драться. Так, как смогу и столько, сколько смогу. Ведь там Тин, Ас, Рос. А потом, будь что будет», — присела за стволом. «Сейчас переведу дух и побегу. У меня резерв полон на 2/3. Значит, сглотнула. Значит, я могу убивать. Боец из меня никакой, но магия разит не хуже меча. Только нужно использовать что-то верное и экономное, например, ледяное сердце. Или, передернулась, просто перерезать драконьей нитью горло. Вскочила на ноги и вовремя. В контрольной сети были видны три огонька, целенаправленно движущихся с разных сторон в мою сторону. Значит, у них тоже есть похожие заклинания, позволяющие засекать других при помощи магии. Или они как-то меня чуют. Как мне повезло, что первая пара меня не заметила. Рванула к дому. Я эту местность знаю. А они нет. Впереди канава, через нее узкий мостик. Я проскочу, а они вряд ли. И это даст нужную мне пару минут форы. У главного корпуса еще было чисто. Сюда они пока не добрались. Я влетела в двери и прямо в объятия поджидавшего меня аса, за спиной которого стоял Брэдли с обнаженным мечом. «Пошли!» «Они бегут за мной!» «Сколько?» «Трое! Нет! Уже четверо!» «Встань у колонны!» «Ага!» Я хватала ртом воздух. Брэдли переместился к дверям, поднял меч и, дождавшись, пока первый преследователь ввалится в дверь, резко уколол того в шею поверх края плаща. Огромный, бородатый, светловолосый мужик не успел даже вскрикнуть, выронив топор, схватился руками за горло и рухнул на колени. Из перерубленной артерии бил фонтан алой крови. «Быстро! Оттащи его в сторону!» — скомандовал Борин асу. «Следующий близко! 5 секунд!» Ас, пятясь спиной вперед, волок тело от двери. По белым квадратам пола тянулся красный широкий след. «Их двое!» — мой голос предательски дал петуха. Зато я поняла, что могу делать дешево и без промаха. Превратить в лед глаза, ослепив навечно. Они маленькие и на виду. «Ас, я могу морозить глаза! Делать!» «Что? Волна изумления чего-то еще темного. Ну, если так не справимся, делай». Аскани, бросив уже мертвого викинга, выхватил меч, становясь к другой стороне двери. «Мой второй!» — Борин кивнул. А я, пока было время, рассматривала лежащий на полу труп, изучала защиту. Вот что у него на ногах? Ниже колен обмотаны тканью и мехом, и поверх крест-накрест ремнем. Подрезать такое под коленом или поперек икры запросто. А еще уязвимые места есть? Не угадаешь. Все скрыто плащом. И да, надо предупредить. Ас, Борин, у них может быть аналог контрольной сети. У всех? Почему так думаешь? Наверное, нет. А вот не знаю. Было бы у всех, мужик, валяющийся у стены, сюда б сломя голову не влетел. Но они меня как-то почуяли в метели. А и это? Брэдли фыркнул. Я слышал, у них и вправду чутье, как у диких зверей. Но это не магия. Я вздохнула. Потому что если б магия, шансов у нас бы не было. Магией можно перебить всех с безопасного расстояния. И ничего бы мы не возразили. Просто умерли. Обычный драконий щит от магии не защищает. Только от ударов и других физических вещей. Вроде жидкостей или газов, как настроишь. Да, щиты-то на мне и мой, на Аскани, они стояли всегда. Ас тоже держал 2 слоя на себе и на мне. А должна ли я защищать Брэдли? Если сделаю, потрачу заметную часть резерва. А если не сделаю? А его ранят. Ох, попробую прикрыть голову, горло, плечи и руки. Надеюсь, это поможет. Дальше все произошло одновременно. В дверь стремительно, прыжком ворвались 2. Брэдли успел зацепить того, кто был к нему ближе, а вот Аскани нет. Из коридора вылетела встрепанная валькирия с арбалетом наперевес. «Быстрее! Они лезут в окна!» Третий нападавший высадил своим весом оконную раму и, перекувыркнувшись, подкатился почти к моим ногам. От неожиданности я чуть не завизжала. Налитые кровью глаза огромного детины, заплетенные в 2 косы сивой бородой, смотрели на меня в упор. Прищурились. «Сейчас он поднимет свой жуткий топор, и я умру! Умру, если ничего не сделаю!» Последняя мысль стала ушатом холодной воды. «Я будущий дракон, и рядом бьются насмерть мои друзья. Так что не думаю, делаю». Глаза убийцы помутнели, покрылись изморосью, как оконное стекло. А потом правый лопнул, из него хлынула белесая слизь, а викинг закричал. «Страшно!» И наугад рубанул по тому месту, где секунду назад была я. Леди Изолт вскинула арбалет. Голова слепого дернулась, когда болт ударил прямо в лоб. Тело упало лицом вниз, меч зазвенел на мраморе. Брэдли уже разделался со своим и теперь заходил со спины тому, кто нападал на Аскани. Ас держался уверенно, скользил в полумраке, как змея, жали мечом наседавшего на него бойца. Борин махнул рукой, подавая асу какую-то команду. Тот дернулся вправо, упал на одно колено. Викинг занес меч добить и получил укол в подмышку правой руки от Брэдли. Крутанулся, перехватывая меч левой, и ас взвился прыжком с пола, нанося удар по приоткрывшейся шее. «Не спи!» — дернула меня валькирия. «Подбираем оружие и бежим!» «Да, если верить контрольной сети, скоро будут еще гости. Сразу 10! Тут нам не выстоять. Но где остальные налетчики?» «Обыскивают общежитие. Они знали, куда идти», — отозвался Ас. В коридоре мы натолкнулись еще на одного. Изолт на бегу вскинула арбалет и разрядила прямо в разъявленный орущий рот, когда она его снова взвести-то успела. Брэдли подхватил топор упавшего. Мы завернули за угол и заколотили по дубовым дверям, ведущим в музей. «Это мы! Впустите!» Створки приоткрылись. Мы ввалились внутрь.